священномученик Сазонт Решетилов. Священномученик Сазонт родился 21 сентября 1894 года в селе Кочерженцы Уманского уезда Киевской губернии в семье крестьянина Федора Решетилова. По окончании церковно-приходской школы он поступил послушником в монастырь, где пробыл до 1915 года, когда был призван в действующую армию. Он прослужил в ней в звании младшего унтер-офицера до 1918 года. В 1918 году Сазонт Федорович женился на Екатерине Степановне Торгонской, глубоко верующей девушке из благочестивой семьи. Решив избрать служение священника, он окончил пасторские курсы и в 1921 году был рукоположен в диакона к Александро-Невскому собору в городе Умани. В декабре 1921 года диакон Сазонт был рукоположен во священника к Свято-Николаевской церкви села Коряжево-Кут Бабанского уезда Киевской губернии. В 1924 году он был переведен в село Томашовка Черкасской области. В 1928 году власти арестовали его за неуплату налогов и осудили на 3 месяца тюремного заключения. В 1930 году церковь была властями закрыта, и отец Сазонт остался без прихода. В 1931 году он был назначен служить в храм села Сычевка Христиановского района Киевской области, а затем стал служить в родном селе Кочершинце. Но здесь он пробыл недолго, причиной чего послужили усилившиеся гонения на церковь, а также конфликт с семьей горячо им любимой сестры, которая вышла к этому времени замуж за одного из партийных руководителей района. Не раз отец Сазонт беседовал о вере с мужем сестры, но, несмотря на все усилия священника, тот остался непреклонен в своем безбожии. В 1932 году отец Сазонт переехал в Московскую область и стал служить в Никольском храме в селе Мишино Зарайского района. По свидетельству всех знавших отца Сазонта, он был человеком убежденным в вере и ревностным, праведной жизни пастырем. После принятия безбожными властями решения о беспощадных гонениях на Русскую Православную Церковь, сотрудники НКВД в Зарайске стали собирать лжесвидетельства против священника. Один из таких лжесвидетелей показал, будто отец Сазонт публично возражал против закрытия храма и говорил: «Советская власть нас кругом ограбила, требует заплатить непосильный налог с той целью, чтобы закрыть церковь. Православные, вы же знаете, что церковь нам нужна, в ней мы можем показать свою преданность Богу, и потому прошу вас оказывать помощь в уплате налога. Советская власть под всевозможными причинами лишает нас права на отправление религиозных треб». 21 октября 1937 года около часа ночи в дом к священнику пришли 3 сотрудника НКВД и арестовали его. Отец Сазонт встретил их спокойно. Он был уже давно готов к аресту. В течение 3 дней священника допрашивали в тюрьме города Зарайска. На допросах отец Сазонт все выдвинутые против него обвинения в антисоветской и контрреволюционной деятельности категорически отверг. После допросов он был перевезен в тюрьму в городе Коломне. 3 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Сазонта к расстрелу. Священник Сазонт Решетилов был расстрелян 5 ноября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.